Командование об этом знало. Ситуация на границе никак не разрешалась. Напряжение только росло. Оба императора испытывали серьезные проблемы с наследниками. Положение было нестабильным и шатким. Генеральный штаб доводить дело до критической точки не стал, и поэтому нам пришел приказ о срочной эвакуации. В наше распоряжение был прислан тяжелый транспорт, 3 тяжелых крейсера и 10 фрегатов сопровождения. Разведка за своими прислала десантный крейсер и 2 рейдера. Мне на почту пришли подробные инструкции, что эвакуировать в первую очередь, как оформлять секретность образцов, прототипов и носителей информации. Эвакуацию ученых полностью повесили на меня, благо в смысле экстренной эвакуации, у военных опыт большой, так что список инструкций и алгоритмы действий написаны и проверены 100 000 раз, только исполняй. Ну я и исполнял. Кофры, ящики, контейнеры, все под кодами, все заминировано. Я хоть и сам вводил ключи, открыть обратно без взрыва содержимого контейнера уже не мог. Ответные ключи на открытие были только в штабе, и я их не знал. Срок на эвакуацию нам поставили неделю. Та еще задачка, с неизвестными переменными. Но мне хватило 5 дней, чтобы загрузить всех ученых и научное оборудование. Вторым рейсом ушли прототипы и разработки вместе с твердыми носителями информации. По присланной инструкции я должен был лично проследить, как проходят этапы консервации планетарного комплекса. Такая же инструкция пришла полковнику и майору ФСБ. Генерал умотал во второй волне вместе с оборудованием. Это тоже все строго по инструкции. Остались мы втроем. Я, полковник разведки, майор-безопасник и взвод новичков-разведчиков, отданный на обучение полковнику. На их счет распоряжений почему-то не было. Вот Вилла держал их при себе. Я был на 4-м ярусе комплекса и штатно стабилизировал работу главного реактора, чтобы поставить на длительную консервацию, когда меня застал сигнал тревоги с поверхности. Внутренняя связь уже не работала, поэтому полковник Вилл запустил 2 сервисных роботов на уровне, чтобы они послужили ретрансляторами. Ник, срочно выметайся оттуда. В систему вошла аварская эскадра. Консервация базы не завершена. По инструкции в случае невозможности провести процедуру консервации я должен был взвести системы самоуничтожения. Сколько у нас времени, Вилл? Нисколько, времени нет. Вперед рванула 3 тяжелых крейсеров, если наши не уберутся с орбиты, их разметают в щепки. Значит, осталось время только на взвод систем самоуничтожения, что я тут же и сделал, введя нужный код в управляющую систему реактора. Это заняло 10 секунд. После этого лишь подхватил кофр с ремонтным комплексом и помчал к выходу. Самоподрыв встанет на боевой взвод после того, как я закрою главные ворота. После этого любая открытая дверь спровоцирует взрыв реактора. Кратер будет 5 км в диаметре. У ворот меня ждали полковник и майор. Они должны были зафиксировать момент запирания створок и постановку на боевой взвод. Сразу же, как только мы это сделали, разбежались по оставшимся 2 челнокам. В одном были остатки оборудования безопасников, в другом личный состав из курсантов, меня и полковника, не считая 2 штатных пилотов, приписанных к крейсеру на орбите. Мы уже взлетели и уходили в сторону, чтобы выйти в космос по самой оптимальной и безопасной траектории. Крейсера аварцев были уже близко к планете. Оперативная информация поступала к нам от крейсера разведчиков на орбите. Первой приняла на себя удар автоматическая орбитальная станция. Без предупреждения жахнула всеми калибрами по крейсерам врага. К сожалению, залп ушел в молоко, щиты крейсеров сдержали удар. А вот в ответ полетели уже не пустые болванки, разогнанные до немыслимой скорости, а нормальные тяжелые ракеты. Аварцы явно торопились, хотели скорее избавиться от надоедливой автоматической базы, чтобы сразу броситься на крейсер, вот и не жалели боеприпасов. К сожалению, они прекрасно видели и нас. Все-таки орбитальные челноки – это не мелкие посудины. Вслед за крейсерами шла основная эскадра аварцев, в составе которой был тяжелый линкор с глушилкой гиперполя. Охватить всю систему он не мог, но вот перекрыть разгонный коридор сферы действия глушилки вполне хватит. Так что, если в ближайшие 15 минут крейсер не покинет стоянку и не возьмет разгон, его запрут в этой системе навсегда. Полковник Вилл обратился к пилоту. Успеем до крейсера? Успели бы, но не с этого вектора. На таком векторе двигатели не вытянут. А будем пытаться, только задержим крейсер, резюмировал полковник, принимая единственно верное решение. Приказ экипажам челноков, Возвращаемся на планету. Капитану крейсера полный вперед. Это приказ. Выполнять. Пилоты нашего челнока мгновенно выполнили приказ и тут же сменили вектор, плавно возвращая корабль в атмосферу. Я видел на тактической карте, как пыхнули маршевые двигатели крейсера на орбите, и он шустро стал уходить на разгонную трассу для совершения прыжка. А вот второй челнок, выполнять приказ полковника, отказался и решил выйти на форсажи. Вилл безответно вызвал пилотов челнока. «Что они творят?» – возмущался он, когда челнок уже вышел в верхние слои атмосферы. «Я же дал четкий приказ. Скорее всего, его отменил майор СБ. Будем надеяться, что у них получится. Но я ставку на челнок не сделаю. У меня технические базы в 10-м ранге». Как подтверждение моих слов, с тяжелых крейсеров аварцев сорвались 3 управляемые ракеты. На самом деле хватило бы и одной. Челнок не десантный бот, отстреливаться от ракет ему нечем. В этот же момент вспухло и ослепило на мгновение все датчики автоматическая станция, которая все-таки не выдержала плотного огня крейсеров. А следом пыхнул и челнок, который вне атмосферы сильно просел в скорости. Он сделал свой выбор, хмуро пробубнил полковник. Что будем делать, Ник? Мы остались сами по себе. Жмем на базу и сметаем из-под купола моих теплиц все, что сможем унести. Я оттуда ничего не эвакуировал. Это личные вещи. Самое главное, это пол контейнера продуктов в стазис-капсулах, миниатюрный реактор холодного синтеза, комплект вооружения и боеприпасы. По моим подсчетам, нам на это хватит 10 минут. После этого уходим вдоль экватора на теневую сторону планеты и прячем челнок. По засветке его реактора нас мгновенно вычислит и уничтожит орбитальным ударом, или сбросит десант. А что дальше? У нас с тобой взвод курсантов на руках и 2 пилота. Для них планета совсем непригодная. Выбора у нас нет, полковник. Поступим так, как я предлагаю, будет шанс выжить. Начнем геройствовать, не дотянем и до вечера. Сейчас мы все просто флотские, а ты старший по званию, тебе решать. А может, деактивировать базу? Там еще остался боезапас, продержимся. Взвод курсантов против эскадры работорговцев, ты сам в это веришь? И потом мне кажется, что они именно к моменту нашей эвакуации поспешали. Аварцы знали, что это за база и что на ней происходит. Так что насядут основательно. А как только узнают, что эвакуация завершилась, разбомбят с орбиты, вот зуб даю. Они далеко не идиоты. Хорошо, делаем, по-твоему. Пилот, курс обратно на базу. И прибавь скорости, у нас пятки горят. Будет сделано, господин полковник. Хорошо, что с орбиты нельзя спуститься быстро без потерь. Мы летим к базе, у нас есть код опознавания. А вот для десанта аварцев там приготовлен сюрприз в виде взведенных систем ПВО в автоматическом режиме. Из-за одного челнока рисковать не станут, орбитальный удар нам пока не грозит. Первым делом они попытаются вскрыть базу, это их цель. Так что время сбежать и спрятаться у нас пока есть. Часа полтора не меньше, так что думаю, успеем все сделать как надо. Полоса леса на экваторе почти 2000 километров в ширину. Сейчас лето, животный мир активизировался, пропитание добыть сможем. Сам полковник, пилоты и особенно курсанты очень боятся оставаться на планете, которая считается практически непригодной для выживания. Вот только я так не считаю. Здесь вполне можно выжить, только надо знать, как. А я знаю. Я не стал просить пилота сесть рядом с моими теплицами. Приземлились на предназначенной для этого площадке. Я через полковника уже раздал задание курсантам, кому куда бежать, что хватать и что делать. Большой 5-тонный контейнер загружал сам помощью дроидов. Курсанты только успевали подносить все необходимое. Уложились меньше чем в 10 минут, больше здесь брать было просто нечего. Свой комплекс я тоже заминировал напоследок, так что уходили мы, максимально быстро сжигая за собой все мосты. Попросил пилотов держаться максимально низко и уводить нас на теневую сторону планеты. Там еще не было аварских наблюдателей, так что будет возможность отсканировать местность и найти уютное место, чтобы уверенно спрятаться. Орбитальный челнок не боевой корабль и не атмосферный грузовик. Некоторые фокусы ему недоступны. Пришлось отказаться от сканирования местности и просто искать в сумерках подходящую поляну, чтобы туша челнока смогла уместиться на ней. Осталось совсем мало времени. Выбирать особо было не из чего. Хуже всех себя чувствовали пилоты. У них был просто психологический барьер, который не позволял ребятам открыть забрало шлемов. Пока был запас дыхательных картриджей, пусть пользуются, потом выбора у них не останется. Вон та возвышенность над оврагом. У нас 8 инженерных дроидов, у которых еще есть заряд выкопать пещеру и спрятать там контейнер. Это наш стратегический запас. Выкладывал я полковнику свою программу обустройства на местности. Там внутри реактор холодного синтеза, такой с орбитой даже из атмосферы не засечь. Лично проверял, его даже с Земли на глубине 3 метров нашел мощнейший сканер в 3 тонны весом. Это даст нам так необходимую энергию на комбинезоны. Передай курсантам, чтобы брали в руки инструменты и начинали строить укрытие. Через час нам придется отключить все энергосистемы, иначе будем светиться как гирлянды. Знаешь, Ник, я тут как ретранслятор работать не буду. Давай-ка ты, парень, бери командование на себя. Ты все-таки штабной, но ты старше по званию, возразил я. А толку, капитан? Я прежде никогда не сталкивался с необходимостью выживать на планетах, особенно таких. Я этого просто не умею. А ты, дикий, ты знаешь, что делать? Все, Ник, я принял решение. Взвод, слушай мою команду. Общее построение. Курсанты, вымуштрованные до этой практики на планете в училище, быстро построились, не скрывая тревожного выражения на лицах. Слушайте мой приказ. Идет запись под протокол. В связи со сложившейся нештатной ситуацией, я, полковник разведки 3-го ударного флота Виларис, передаю командование капитану штаба флота Нику Сваргу. Капитан имеет необходимые базы знания и личный опыт, который позволит нам всем выжить в условиях этой планеты. Капитан не раз доказал свою компетентность в этом вопросе, поэтому если хотите выжить, выполняйте приказы. Уверяю вас, господа, вы в надежных руках. Факт передачи полномочий зафиксирован. Капитан, прошу вас, принимайте командование. Курсанты, начал я. Вы уже прошли первые тренировки полковника по адаптации на планете. Опыта нет только у пилотов. Рекомендую пилотам снизить расход кислорода в скафандрах на 2% и снизить физическую активность. Не снимите шлемы в конце следующих суток, не выживете. Первостепенная задача — закрепиться на точке в 3 километрах от челнока. Маскировкой летательного аппарата займемся в светлое время суток. Сейчас главное — скрыть тепловые метки наших с вами тел. Для этого нам совершенно необходимо возвести укрытие. В качестве строительного материала будем использовать уплотненный снег. Это гарантированно скроет нас от биосканеров атмосферных аппаратов. Орбитальные комплексы, какими бы совершенными они ни были, нас обнаружить не смогут. Смотреть на меня, делать как я. Разбираем инструменты вперед, до рассвета 9 часов, надо успеть создать укрытие. Вперед, разведка, считайте это тестом на профпригодность. За ночь при свете костров нам нужно было построить укрытие в виде иглу и перенести костры туда. Активность батарей комбинезонов и скафандров пилота нужно было снизить, тогда нас не отличат от биологических объектов на планете. Пока командовал курсантами, одновременно давал задания работающим инженерным дроидам, которые смогли углубить овраг, превращая его в естественную преграду от хищников. Удачное попалось место. С одной стороны, полукругом скальный массив, с другой, расширенный и углубленный овраг с перекидным мостом, возведенные купола снежных укрытий, перенесенные туда костры, спрятанные от взора с орбиты. Неизвестно, сколько нам придется еще выживать на этой планете, но шансы есть. Есть энергия реактора холодного синтеза для подзарядки комбинезонов, в которых можно спать прямо на снегу, есть оружие, и довольно много, чтобы обеспечить себя пропитанием. С водой проблем не предвидится, снега навалом, нет полноценной медицинской секции, но есть армейские аптечки и даже с избытком, так что какое-то время мы протянем. Самое главное, у нас есть станция гиперсвязи, которую я также умудрился закинуть в контейнер. Эта станция шла в комплекте с малым колониальным комплексом, который я установил. Это, конечно, не военный образец, но до ретранслятора, пусть и с задержкой, он вполне способен выслать сжатый пакет данных. Другой вопрос, что нас тут же обнаружат, но тут надо думать, как передать сообщение и успеть выйти из-под огня. Не думаю, что аварская эскадре позволит долго хозяйничать на территории империи Аратон. Такие рейдерские группы глубокого проникновения – это прямой удар по авторитету пограничников и всего имперского флота. Так что готовимся сидеть здесь долго, но надеемся, что все это закончится в ближайшее время. О том, что на планете остался взвод курсантов, командование знает. Мы видели, как крейсер вышел на форсированный разгон и был далеко вне зоны обстрела тяжелых крейсеров и сфер влияния глушилки. Так что вероятность, что он благополучно прыгнул, весьма велика. Полковник отдал мне командование, хитрый жук, а еще разведчик. Ладно, я не гордый, разрулим и этим детским садом. Самого себя я давно не ощущаю на те 24 года, которые мне определили. Я все больше превращаюсь в того прежнего, матерого наемника с позывным «Дубак». Немного другой, чуточку рафинированный благодаря довольно долгому влиянию аграфов, плюс базы знаний, которых я в себя влил уже такое количество, что все знания моей прежней жизни можно уместить в небольшую базу знаний среднего ранга. Чего не отнять, так это опыта. От прежнего наемника остался опыт, десятки горячих точек, сотни боев, засады, рейдерские выходы, лобовые атаки и отчаянные обороны высоты стратегических точек. Свалил на полковника обязанности интенданта. Сам же налаживал грамотное функционирование полевого лагеря. Создали укрепленные огневые точки, наблюдательные пункты, патрули, сигнальную систему оповещения. Челнок давно обесточили, заглушили и спрятали, укрыв срубленными ветками. Местное зверье почуяло свежую кровь и явилось попробовать на клык. Парочка хищных стай лишилась не только клыков, но и шкуры. А нечего носить такую красивую белую шкуру, мне тоже хочется. Меховая подстилка на утрамбованном снегу лишней не будет. А нас много, так что выкосили, считай, пару стай местных волков, размером с лошадь. Жрать их было невозможно, уж слишком противное мясо, жесткое, жилистое. Но эта кровавая бойня позволила создать некую зону отчуждения, куда другие хищники уже не совались, а за нормальной добычей мы уходили подальше от лагеря. Генерал Тировояр просидел все совещания как на иголках, догадываясь, что после докладов служб адмирал спросит за операцию, которую он поручил разведке. Ведь все сделали как надо. Заранее объявили об эвакуации научного комплекса, и все равно где-то прокололись. Причем с уверенностью можно было сказать, что утечка информации произошла не в разведке, а где-то здесь в генштабе. Но это уже пусть у контрразведчиков голова болит. Тут и без проклятых аварцев такой узел скручивается, что скоро полетят головы не то что высших чинов империи, а аристократов. Три альянса вокруг трона – это многовато. Флот лихорадит, служба безопасности совсем взбесилась, превращаясь в какой-то неследственный, а карающий орган. Особисты на местах отправляют в штрафбаты неугодных под вымышленными обвинениями. Все это рано или поздно плохо закончится. Другие империи уже почуяли слабость Ротана, давит, а приказов на противодействие не поступает. Плохо, очень плохо, Тир. Обратился адмирал Биц к разведчику, когда они остались вдвоем в кабинете главкома. Я же просил присмотреть за этим бесноватым капитаном. Неужели разведке так сложно организовать операцию прикрытия? Все было выполнено в точности, господин адмирал, доложил генерал. По рекомендации штабного Искина объявили о полной эвакуации. К объекту был подведен опытный офицер-разведчик в звании полковника. Достойный профессионал. По докладу капитана крейсера, все решали последние минуты. Вмешалась флотская служба безопасности. Они потребовали произвести штатную консервацию базы, а допуск на такую операцию был только у объекта. Не хватило буквально 30 минут, чтобы сбежать из системы, объявить отряд пропавшими без вести. Пока. Можем тайно отправить группу спасения на планету? Пробовали. Все разгонные трассы заполнены минными объемами. Аварцы притащили в систему 3 полные эскадры и окапываются там, как у себя дома. Вот это мне и не нравится, Тир. За потерю мальчишки мне, конечно, влетит, как бы звания не лишиться. Но вот ситуацию с аваром надо решать. И решать срочно. Я уже отдал распоряжение собирать ударную группу. Это не война, Тир, это спецоперация, так что и в возможностях мы ограничены. Начнем формировать ударный флот у границ авара, такой визг поднимется, что головы полетят. Берись-ка за это дело в общей группе по проблеме. Систему Орша надо вернуть и закрыть так, чтоб ни одна тварь в нее не смогла влезть. Еще бы чуть-чуть и лишились бы научного комплекса с секретными разработками. Что докладывал твой полковник, которого вы подвели к этому сваргу? Докладывает, что такого сумасшедшего аристократа он в своей жизни еще не видел. Он, похоже, еще и эту планету решил под себя подмять. Развернулся, установил малый колониальный комплекс и повадился ходить на охоту, закатывает веселые вечеринки, но устав не нарушает. Шляется по планете без скафандра и чувствует себя как дома. Вот ведь бес неугомонный, ему одной планеты мало. Если так, как ты говоришь, может есть шанс на то, что он выжил. Искин считает, что в случае адаптации при наличии средств спасения, шанс выжить выше 40%. Теперь это не важно. Империя трещит по швам. Альянсы, сепаратисты. Мы с тобой, генерал, сидим на стуле с двумя ножками. Одно неверное движение и полетим вниз. За неделю, что мы прячемся в глуши, смог немного натаскать курсантов, выделил среди них самых проворных и создал искательские отряды, чтобы выслеживали добычу и осматривали местность. Одним большим рейдом утащили установку гиперсвязи на 250 км от лагеря и установили на вершине холма в пассивном режиме. Так излучатель антенны мог сканировать пространство, не выдавая себя, а мы получали через маломощные ретрансляторы информацию о всех активных объектах в ближайшем космосе в конусе действия сканера. Это хоть что-то, чем совсем быть глухими и слепыми. Работая с этой антенной, смог нащупать на ближайшей орбите пассивный спутник, флотский, навигационный. Дистанционно связался с ним и запрограммировал таким образом, чтобы он сбрасывал короткие пакеты данных об оперативной обстановке на орбите. Судя по расшифровке этих данных, рядом с планетой было тесно. Прибыла еще одна эскадра, и теперь аварцы расползались по всей системе. Если я правильно понял, то они готовились засесть тут надолго. Три тяжелых транспорта, прибывшие с последней эскадрой, обильно насыщали минами всю разгонную трассу и возможные точки выхода. Таких точек было немного, и при грамотном построении обороны их можно было удерживать весьма уверенно. Видать, крепко мы влипли. Для флота Империи Аратон отбить эту систему не просто позиционная война, это вопрос престижа. Враг без объявления войны хозяйничает на твоей собственной территории, да кто такое позволит и потерпит. И ладно бы, если враг был достойный, и сам факт войны объявлен, но это же пираты. Наглые, дикие пираты, которые совсем потеряли нюх. Надо набраться терпения. Сидя на планете, мы мало что можем против двух эскадр матерых людоловов. Консервируя наш челнок, я обнаружил две кассеты с малыми ракетами. В космическом бою от них толку было бы мало, хоть они на это и были рассчитаны. А вот на Земле, да еще и в количестве 12 штук, это килотонн 20 не меньше, причем обычная взрывчатка, а не ядерный фугас. Да хоть бы и ядерный, я бы не посмотрел, что эта планета-заповедник, рванул бы со всей дури. План был простой: уходим от основного лагеря километров на 50, делаем второй лагерь, ложный. Лагерь-приманка с установленной ловушкой из 6 ракет, заряженных как мины. Обживаем лагерь, пару дней, пока я закладываю управляемый заряд. Кроме меня этого сделать никто не мог, уровня выученных баз не хватало. Когда все готово, разжигаем костры и привлекаем внимание с орбиты. На подготовку операции ушла еще неделя. Первый лагерь-ловушку вынесли за горный хребет. Место даже более удобное, чем то, где мы устроились изначально. Но в том-то и дело, что в явно удобном месте останавливаться никак нельзя, вычислит. Первые трое суток на нас не реагировали. И это, несмотря на то, что мы жгли довольно большие костры. Поймав одного из сержантов курсантской группы, я отдал распоряжение собрать костры побольше. Больше дров, сержант. Я хочу, чтобы в лагере пылали настоящие пионерские костры. Сержант приказ понял по-своему, но костры сделал большими, он просто увеличил их в диаметре, что тоже было вполне приемлемо. Вот на это с орбиты клюнули. Я наблюдал в оптику винтовки шлейф корвета, который нырнул с орбиты в атмосферу планеты и бодро направился в нашу сторону. Внимание, отряд! Отход на позиции. Контрольное время 5 минут. Бегом. Все действия были оговорены заранее, план операции доводился до всех в подробностях. Слаженно отошли и засели в подготовленных укрытиях. Прибывший корвет несколько минут крутился над обнаруженным лагерем, сканируя местность. Максимум, что он мог искать, так это тепловые засветки, но настройку всех датчиков сбивали пылающие костры, в то время как отряд скрывался под метровым слоем льда в подготовленных укрытиях. Нас даже с земли биосканером, стоя в 3 метрах от укрытия, было бы невозможно обнаружить. Так что, покрутившись над лагерем минут 15, корвет совершил посадку и выпустил десант, примерно 100 человек. Я тут же возглавил группу захвата. Будь это не легкий корвет, а хотя бы эсминец, то взять судно на абордаж я бы не рискнул. А вот в корвет можно было прорваться. Используя маленького ремонтного дроида как камикадзе, я смог завести его на борт и направить в реакторный отсек. В это же время часть десанта добралась до лагеря с ловушкой. Мы сохраняли тишину в эфире. Операция по минированию корвета прошла успешно. Я выставил таймер на 6 часов. Думаю, этого времени будет вполне достаточно, чтобы корабль поднялся на орбиту. Забирать судно в свое распоряжение не было смысла, он хоть и имел прыжковый двигатель, но нам из системы сбежать не дадут. Шесть ракет в лагере сработали как огромный фугас. Небо озарила сферическая вспышка плазменного шара. В радиусе 500 метров от места взрыва не могло выжить ничто. Корвету тоже досталось. Не строя иллюзий, что кто-то мог выжить, корабль свечой ушел в небо. С катертью дорога. Теперь на все воля случая. Если корвет самостоятельная боевая единица, то подрыв реактора моим дроидом произойдет на орбите, а если корвет с носителя, то в таком случае не повезет уже всему носителю. В мире Содружества историю про троянского коня не знали. Скомандовав общее отступление, я повел группу через ущелье, к основному лагерю, тщательно заметая за собой следы. Еще одного корвета, или удара с орбиты мы не опасались. Полковник мне вовремя напомнил, что орбитальный удар по любой планете на территории другого государства приравнивается к объявлению войны, а не заметить последствия такого удара просто невозможно. Уходили слаженно, грамотно и в очень высоком темпе. Посматривая на счетчик обратного отсчета, я то и дело останавливался, чтобы взглянуть в безоблачное небо. В точно назначенное время, как раз через 6 часов нашего затяжного марафона, на орбите планеты вспухла и зажглась маленькая звезда, а вслед за ней еще 3. Вспыхнули и погасли. Все-таки корвет базировался на тяжелом носителе, и сейчас он пронес на борт взрывное устройство, которое подорвало реактор корвета, а затем по цепочке уже и реактор самого носителя. В результате наземной операции вывели из строя 100 десантников и как минимум 1000 человек экипажа большого носителя, не считая уже боевые единицы, что он нес на себе. План даже перевыполнили. Курсанты со злыми улыбками смотрели в небо туда, где вспыхнул протуберанец взрыва. А не надо было связываться с волкодавом. Пробурчал я себе под нос, и тут же отдал команду на продолжение движения. До темна нам следовало прибыть в лагерь. Курсанты-разведчики молодцы. Действительно крепкие оказались. Тренировки полковника и мои подсказки превратили их в слаженный, сколоченный отряд, который четко понимал свои задачи. Не стадо новобранцев, а злые, зубастые щенки. Условия, в которые они попали, сделали их жестче, смелее, но и думать головой заставили. Вернулись в лагерь по плану в расчетное время и тут же перешли в режим усиленной маскировки. «Как все прошло?» – спросил Вил, давно ждущий новостей. «Удалось, ловушка сработала, 2 ловушки, да так пестро. Первая в лагере вынесла не меньше 100 десантников, вторая на орбите. Нам повезло, что корвет оказался не боевой единицей, а в составе тяжелого носителя. Вот его товарцы теперь не досчитаются. Подожди, сейчас скину тебе файл. Я все записывал, да и курсанты тоже. Им только в зачет пойдет такая боевая операция. Все отчеты передал. Мы обменивались самыми важными файлами, в надежде, что рано или поздно нас все-таки попытаются вытащить, чтобы были материалы для предоставления командованию. Неизвестно, как все может развернуться, все ли смогут дожить до момента эвакуации. Удобно устроившись у костра в одном из наших иглу, я принял из рук капрала горячий мясной бульон. Парни и девчонки из числа курсантов очень быстро научились охотиться и добывать нам всем пропитание, так что голодать нам не приходилось. Бывало, порой, что из простого обхода приносили какую-то дичь, что шла в общий котел. Полковник тоже прикладывался к бульону, пока изучал полученные файлы. «Господин капитан, а что такое пионерский костер?» – спросил сержант, которому я давеча давал указание сделать мне пионерский костер. «Пионерский костер, сержант, это большой, яркий, жаркий, просто пылающий огненный шквал. Традиция пионеров с моей планеты. А кто такие пионеры?» Тут же поинтересовалась девушка-капрал, которая наливала мне бульон. «Как вам сказать, пионеры, значит первые, точнее сказать впереди идущие, это молодежная организация рьяных борцов за идеологию, с юных лет накачанные постулатами, идеалистическими нормами поведения, с взнузданным, обостренным чувством справедливости. Они активно участвовали в деле воспитания молодежи и формирования ядра общества, что-то вроде религиозных фанатиков. Не совсем, я сам был пионером и юнармейцем. Пионеры – это не идеология, пионер – это образ мышления, философия, если угодно. Они были идеалисты, но очень справедливые, честные, отзывчивые. Девиз пионеров звучал коротко и емко: всегда готов на все, на любую авантюру, куда бы ни позвал их долг. Все время соревнующиеся между собой в спортивных и научных достижениях, они тем не менее подтягивали всех, кто так или иначе отставал. В конечном счете складывался единый, очень сильный и морально устойчивый коллектив единомышленников. Методы сколачивания коллектива как у спецназа, прокомментировал полковник, который давно и внимательно слушал наш разговор. «Спецназ, ха, тоже скажешь, спецназ любой другой страны, где не было пионеров, слепые котята. Пионерский отряд вышибет мозги такому спецназу, а из их пустых черепов наделают скворечники. Если их не сдерживать, они и вражеские танки могут остановить пачкой сахара, а потом сдать в металлолом. Неужели такая хорошая военная подготовка?» – удивился полковник, подсаживаясь ближе. «Курс НВП. Начальная военная подготовка с юных лет. Приемы гражданской обороны, полевая медицина, владение оружием, тактическая подготовка, формирование диверсионных и партизанских отрядов, подрывная деятельность в тылу врага, приемы выживания. Именно поэтому нашу страну никто не мог завоевать, хоть и многие пытались. Достигнув определенного возраста, пионерами становились 98% подростков. Пионер-юнармеец – это всего лишь одно из направлений, которое выбрал я. Были еще пионеры-спортсмены, моделисты-конструкторы, юные техники, натуралисты. Всем находилось дело по душе. У вас было императорское правление, не унимался полковник. Не совсем. Тип государства – да, полная империя, многонациональная и очень обширная. Мы занимали 1/6 часть суши на планете. Но во главе государства был не император, а идеологический лидер, а пионеры как бы считались его идеологическими внуками. «А что еще делали пионеры?» – спросила капрал, глядя на меня с нескрываемым интересом. «Для врага государства пионеры были как стихийное бедствие, как бич божий и адское горнило в одном флаконе. Пионер мог из пучка травы, старой бутылки и горстки карбида сделать противопехотную мину. Из ингредиентов обычной аптечки – мощный детонатор и светошумовую гранату, из старого насоса для велосипеда пневматическую винтовку. Рогатка в руках пионера могла стать смертельным оружием и средством охоты. Но в то же время пионеры отдавали самих себя на благо государства. Вместо летних каникул они отправлялись на аграрные фермы, чтобы помогать крестьянам собирать урожай. Стаскивали в пункты приема вторсырье, металлы, бумагу. Плюс к этому брали шефство над ветеранами и стариками, приносили им продукты из магазина или лекарства из аптеки, помогали вскапывать частные огороды, убирать урожай в садах, курировали детские сады и интернаты. Они активно помогали местной милиции в поимке опасных преступников и врагов государства, искали пропавших без вести, устраивая обширные рейды. И вы, капитан, в детстве тоже принадлежали к этой организации? Мало того, не просто принадлежал, я был одним из командиров отряда. Разумеется, что я сильно приукрасил реально существующую пионерскую организацию. В действительности все было совсем не так, но пусть будет красивая история. В летние, теплые дни во время каникул, пионерские отряды собирались целыми лагерями. Почти военная дисциплина, свои ритуалы, гарнисты, барабанщики, построения, торжественные мероприятия, строевые песни. Пионерский костер – один из ритуалов. В этих кострах сжигали свою гордыню, жадность, эгоизм, раздражительность, нетерпимость. Это всего лишь символ. Но чем больше и жарче был костер, тем сильнее было единство организации, которая работала не на свое благо, а на общее. Теперь понятно, сержант, что такое пионерский костер. Так точно, господин капитан. Пионерский костер – это пожар праведного гнева борца со злом. Молодец, ты все прекрасно понял. Глубокая нора. 4 месяца выживания на планете, которая официально считалась для этого непригодной без средств защиты. 4 месяца тяжелых тренировок в боевых условиях для молодых курсантов, да и для нас, стало тяжелым испытанием. Аварцы пытались нас выследить, поймать, уничтожить, но нам всякий раз удавалось их заманить в ловушку или лишить преимущества в бою. Были проблемы со здоровьем, не обошлось без истерик и дисциплинарных нарушений. Но все это мелочи. Основной костяк команды держался как монолит. Мы даже умудрялись высылать разведданные из тех, что нам были доступны. И именно наши бравые и бодрые донесения, как мне кажется, сыграли решающую роль в принятии решения о скором освобождении системы. Ни в одном из донесений мы не жаловались на нехватку боеприпасов, топлива, продовольствия, медикаментов. Всегда отписывались в стиле: проблему нехватки продовольствия решаем подручными средствами или боеготовность отряда на высоком уровне, готовы к выполнению заданий. А ведь высокие чины, которые получали эти донесения, были далеко не идиотами и прекрасно понимали, что на самом деле происходит на планете. Поэтому, единственное задание, которое они нам дали, да и то с очень размытыми границами, Это приказ организовать встречу групп по эвакуации. Эскадра Империи Аратон вошла в систему с трех векторов и тут же заблокировала все разгонные коридоры. Долбили аварцев с особой жестокостью, боеприпасов не жалели. Наверняка командование накрутило капитанов боевых кораблей, что на планете в полной изоляции в осаде, целый взвод курсантов разведки, и только один старший офицер, их инструктор. Вот капитаны кораблей рвались в бой, сметая все на своем пути. Правильно мотивированные команды поднимали эффективность на прежде недосягаемый уровень. Да еще и трехкратный перевес в боевых единицах сыграл немалую роль. Зажатых в системе аварцев просто выкашивали, и пленных брали очень неохотно, хоть те и сдавались, сразу же как только чуяли, что не вытянут бой. Мы на поверхности планеты наблюдали космический бой, видели вспышки далекой битвы, слышали в эфире команды капитанов и вопли избиваемых аварцев, но обозначать свое присутствие не торопились, хотя все необходимое для выхода на связь у нас уже было готово. Снаряжение и оружие было собрано, лагерь свернут, полученные трофеи и остатки продовольствия уложены в стазис-контейнеры. Курсанты и мы с полковником приводили себя в порядок. Наш челнок оставался в режиме маскировки. Три дня прибывшая эскадра зачищала систему, проверяли все углы и даже запустили спутниковую группировку для полного контроля над пространством. Наконец поступил вызов. Флагман Жала вызывает отряд «Мертвая голова», говорит капитан Мадур. «Мы полностью контролируем пространство. Отмена режим молчания». «Есть отмена режим молчания», говорит отряд «Мертвая голова». «Здесь полковник Виларис. Ждем указаний». «Полковник, у меня приказ эвакуировать отряд в полном составе. Опишите вашу ситуацию». «Флагман Жала. Отряд собран и готов к эвакуации. У нас есть орбитальный челнок. Даю пилотам приказ активировать системы связи и вывести ректор на рабочий режим. Взлет через 30 минут. Опознавание свой-чужой включено. Стабилизирую низкую орбиту. Даю пилинг на борт. Ждем вас, мертвая голова». Название отряду дал я. Просто подходил по содержанию и не имел ничего общего с нацистским символом. Тут такое словосочетание дурных ассоциаций не вызывало. Просто подписывался так в донесениях. До первого рапорта с моего передатчика весь отряд считался погибшим во время эвакуации. Вот поэтому я дал отряду такой позывной. Уверен, что в дальнейшем разведчики не захотят менять этот позывной и оставят его себе. За отведенное нам время челнок успел разогнать реактор, проверить все системы и спокойно стартовать, соблюдая все положенные меры предосторожности. В нижних слоях атмосферы к нам присоединились два корвета, которые так и стояли рядом в охранении до того момента, пока мы не добрались до флагманского тяжелого крейсера «Жала». Как только совершили посадку в закрытом ангаре, и пилот открыл аппарель, полковник вышел и первым и тут же скомандовал отряду «Полное построение». «Полное построение» — это с оружием в руках и с личными вещами, по походному. Это в парадном только личный состав и символы подразделений. На летной палубе появился знакомый генерал разведки Тира Вояр в сопровождении 10 старших офицеров, но уже штабных. Полковник вышел вперед строевым шагом. «Отряд, равняясь, смирно. Господин генерал, отряд «Мертвая голова» в полном составе построен. Боевых потерь нет, серьезно раненых нет, готовы к выполнению долга», — доложил инструктор по спецподготовке, полковник Виларис. «Вольно», — скомандовал генерал. «С этого момента все курсанты подразделения считаются младшими офицерами в звании лейтенантов, прошедших специальную усиленную подготовку в боевых условиях. Генеральным штабом имперских флотов утвержден боевой орден «Мертвая голова» за невероятную стойкость в бою. Весь состав представляется к награде утвержденным орденом и имперской медалью за доблесть. Поздравляю вас, офицеры, с возвращением домой. Служим империи», — рявкнул взвод синхронно, громко и четко. «Вольно, разойтись». Оказалось, что среди встречающих нас штабных офицеров было немало родственников тех самых курсантов. Генерал выискал меня взглядом. «Капитан Сварк», — скомандовал он, держась все того же официального тона, — «иди сюда, паршивец». «Господин генерал», — обратился я к офицеру, вытягиваясь в струнку, — «капитан Ник Сварк по вашему приказанию прибыл». «Вольно, капитан. Тебя сюда прислали, чтобы ты спокойно служил и не лез в неприятности. И как это все понимать?» «Я и не лез, господин генерал. Тихо сидел, занимался научной работой. Так сложились обстоятельства, пришлось принимать решение. Ваши с полковником доклады я уже получил. Твое штабное начальство вцепилось мне в глотку и требовало доставить в целости и сохранности. Опять переведут меня куда-нибудь в дыру? Я бы и вовсе предложил тебе уволиться раньше срока, Но ты же сварк, вы же черти без войны жить не можете. Конечно, попытаются засунуть поглубже, с твоими-то талантами влипать в неприятности. У тебя на груди скоро места для наград не останется. Третья боевая нашивка, не знал бы твоей фамилии, угадал бы по делам. Все волкодав, свободен. Хочу посмотреть на штабных, как они тебя в этот раз прятать будут. Штабным упрятать меня труда не составило. Флагман Жала был тяжелым крейсером 11-го поколения, так что уже через трое суток он вышел в столичной системе, где всех нас благополучно отпустили в положенный отпуск. Пройдя все круги ада от допросов в службе безопасности, до выволочки у кадровых генералов, я все же получил новое назначение. На этот раз на военную базу всего в одном прыжке от столичной системы. Никогда в истории существования этой базы не было ни одного боевого столкновения. База находилась в пустой, безжизненной системе, с крупной желтой звездой и всего двумя малыми планетами, совершенно непригодными для жизни, но очень удобными с точки зрения создания там складских комплексов и резервных хранилищ. На самом деле пустотных объектов в системе было 5, две военные верфи со вспомогательным оборудованием, перерабатывающий завод, куда свозился весь мусор отовсюду, откуда только можно было, два огромных ремонтных комплекса, на которых проходили модернизацию действующие корабли флота, и центральная, административная база, как перевалочный пункт, аналог гражданской торговой базы, но только полностью военная, с военными же порядками и дисциплиной. Отпуск мне особо тратить было ни на что. Столичная планета позволяла неплохо отдохнуть, одновременно занимаясь делами корпораций, созданного мной фонда и общением с Калданом. Сарт Браво доложил, что дела корпораций плавно идут в гору, что финансирования в целом хватает, даже с учетом того, что теперь вся орбитальная группировка планеты, теперь собственность корпораций, и даже военные арендуют сектор на моей орбитальной станции. Все плодородные земли южного континента выкуплены в мою собственность или арендованы. Также часть территорий на северных континентах тоже стали аграрными угодьями моей корпорации. Технологические комплексы, выданные мне хранителем, приносят неприлично большой доход, и зная об этом, Сарт намекнул мне, что для главы дома, неплохо бы иметь личную гвардию и эскадру. Пока я на службе в армии, это не очень актуально, любой негатив в отношении меня тут же будет пресекаться силами имперского флота. Я же на службе короны, так что за мою собственность несет ответственность империя. Но если я разорву, или завершу контракт, безопасность всех приобретений будет уже моей головной болью. Что ж, намек понятен, будем мыслить в этом направлении. Тем более, что переводит меня на один из лучших строительных комплексов империи, где мне представится возможность набраться опыта и присмотреть себе соответствующую технику. 10 дней отпуска, один на официальную церемонию вручения наград и присвоения внеочередного звания. Да я теперь просто красная тряпка для всех штабных и тыловых офицеров. Мало того, что салага, которому еще 25 не исполнилось, так уже майор, с тремя боевыми нашивками и полным иконостасом боевых наград. Радует только то, что теперь, когда я достиг звания старшего офицера, мне, наконец-то, к военной форме полагается оружие. Если бы я не был аристократом, то простой офицерский меч, чистой воды символ, который никогда не покинет ножен в бою. Но для аристократов это как раз и есть ритуал обретения оружия. Аристократ имеет право получить оружие, какое ему захочется, и насколько хватит его финансовых возможностей. Ведь оружие аристократов – это не просто символ, это действительно рабочий клинок, который бравые дворяне то и дело пускают в ход, утрясая вопросы чести. Дуэли в империи разрешены, до попадания в медкапсулу. Но убивать на дуэли считается плохим тоном. Надо будет подтянуть базу по фехтованию. То, что я смог изучить салагиром, это всего лишь начальный курс. Так что пока не наберу себе команду и верных людей, придется самому драться, потому что задир много, а в моем послужном списке, да и в регалиях на форме, всегда есть к чему придраться. Теперь я служу на объединенной флотской базе под незатейливым кодовым названием ТЫЛ-12. Мой непосредственный начальник генерал Орл Край, командующий базой и ведущий инженер этого огромного пустотного комплекса. Генерал, разумеется, читал мое личное дело, и он меня, мягко говоря, люто ненавидит. Причина, а без особых причин, он просто считает меня наглым выскочкой, поэтому запихнул на самую скучную и рутинную работу. Я отвечал за корабельную верфь, где проходили полную модернизацию средние и тяжелые крейсера, перестраивались и модернизировались, переходя с восьмого поколения на девятое. Служба до неприличия скучная, срок модернизации 15 дней для среднего крейсера, 20 для тяжелого, не считая времени, если требуется ремонт. Моя задача — принять крейсер, осмотреть все узлы и составить график плановых работ. Все, без исключения, мои действия контролируются параноидальным кластером эскинов, который просто не позволит совершить мне ошибку или что-то забыть. По факту такую работу мог выполнить обычный станционный техник, но у техника нет таких допусков и подтвержденных рангов, как у меня. Поэтому работу выполняю именно я. Все, как только технологическая карта модернизации корабля составлена, я могу быть свободен. Больше мое участие не требуется. Все остальное будут делать автоматические системы и группы инженеров на своих участках. В течение всего срока модернизации мне только приходит отчеты о проделанной работе от эскина. Первый корабль я сделал с полной ответственностью. Честно следил за каждым пунктом, но умный искусственный интеллект просто не позволял совать любопытный нос туда, куда не положено. Тут все было поставлено на конвейер, автоматизировано до невозможности. Некоторые этапы работ людям вовсе не доверялись. После чего я решил, что весь этот кластер эскинов и все командования могут идти лесом. Не нужно мое участие как специалиста, я сам себе найду занятие. Личные средства мне позволяли приобрести в собственность отдельный кластер в комплексе с очень продвинутой конструкторской платформой, которую я начал осваивать, в наглую используя рабочее время в собственных интересах. Но и не придраться, я же на рабочем месте, занимаюсь непосредственно своими обязанностями. А то, что оборудование личное, так полностью имею право, тем более что у флота такого оборудования нет, это более высокий ранг для конструкторских бюро и исследовательских центров. Стоимость этого комплекса, как тяжелый военный крейсер в полном вооружении у меня на верфи. Отчасти можно сказать, это старший брат и очень дальний родственник моего промышленного синтезатора, с которым я забавлялся еще у себя на Колдане. Единственное отличие в том, что этот сам ничего не производит, он только создает модели и суммирует вычисления характеристик и виртуальных испытаний. При должном опыте и умении на такой конструкторской платформе можно разработать собственный корабль, мощности хватит, были б знания, да опыт. Вот и стану набираться опыта, и первым делом начну с самого простого, надо изготовить себе родовое оружие. Амбициозная задача и очень непростая, по той простой причине, что все возможные варианты, в том числе и очень дорогостоящие, инженерами уже были испробованы и внедрены в подобного рода изделия. Да, аристократы на родовое оружие средств не жалели. И речь тут идет не о внешнем виде оружия, а о функционале. Оружие-то боевое, и будет использоваться в реальной схватке. Так что тут просто изготовить остро заточенный предмет некой заданной формы уже не получится. Требуется сохранить тонкий баланс между ценой, качеством и свойствами. Ключевые параметры лично для меня — качество и свойства, цену я вовсе не включаю в уравнение. Родовой клинок сваргов, тот, что хранился в музее, мне не нравился. Внешним видом он больше напоминал палаш, а не меч. Я же больше склонялся к мечу с односторонней заточкой, как у аграфов, очень уж они резвые били в бою. Но думать о дизайне пока рано, надо разработать собственный сплав. В традициях старших домов использовался именно сплав, а не современные керамические соединения. Тут надо было раскидывать мозгами и крепко думать, как не нарушить традиции и сделать что-то свое. Для этого я нагрузил эскин своей конструкционной платформы на предмет проведения анализа всех имеющихся оружейных сплавов и представить результат в виде графика. Пока эскин занимался анализом и шерстил глобальную сеть Содружества, открытые наработки патентных бюро и прочие архивы за 5000 лет существования всего этого Союза Свободных Государств, я вспоминал, что слышал о клинковом оружии еще в прошлой жизни. На самом деле знал я немного. Помню, однажды, я искал хороший клинок в подарок для своего сослуживца. Средства у меня были, а вот что-то достойное так и не попадалось. Вот тогда-то кто-то из знакомых посоветовал обратиться к опытным кузнецам, у некоторых из них были собственные торговые площадки. Кто как не они могли подробно рассказать обо всех плюсах и минусах клинкового оружия. В то время была мода на так называемые дамасские клинки. Вот я и обратился к одному специалисту, который, по мнению многих, считался в этом вопросе весьма авторитетным мастером. Он то и объяснил мне разницу между дамасской сталью и булатом. Сейчас мой уровень материаловедения на совсем другом уровне, и разницу, которую тогда мне пытались объяснить научно-популярными методами, я теперь понимаю. Так вот, в мирах Содружества ни то ни другой способ изготовления стали не использовался. Булат обретал свои свойства в результате долгого и тщательного процесса выращивания внутренней структуры молекулярных решеток. Это, конечно, не монокристалл, но что-то близкое к тому. Анализируя такой способ, Искин даже немного завис. Второй способ, так называемая дамасская сталь, это последовательные слои твердых и относительно мягких марок стали, собранные посредством кузнечной сварки. Качественно сделанные таким способом образцы мало чем уступали булату, и в некотором смысле были значительно дешевле в производстве. Создав закрытую и зашифрованную папку проекта, в которой я и стал собирать все возможности, имеющиеся у меня с учетом предложенной технологии из моего прошлого, проведенный Искином анализ показывал, что образец такого металла, собранный из самых современных сплавов, будет превосходить аналогичные примерно на 40%. К слову сказать, это гигантский скачок. Вырвать 10-процентное превосходство – это повысить ранг ровно на одно поколение. А тут получается прирост на 4 ступеньки вверх. Но это для отдельно взятого элемента, на всю конструкцию в целом такой подсчет по процентам не годится. Ранг любой техники в комплексе считается по другим параметрам. Запустив виртуальное моделирование, я смог провести комплексные испытания, учитывая все возможные нагрузки. Анализ всех возможных ситуаций для такого мощного вычислительного центра занял почти 3 часа. В финале был разработан оптимальный сплав, точнее сбор металлов и рекомендуемая геометрия слоев внутренней структуры, для моего будущего клинка. Выглядело все просто великолепно. Проект был секретный, и только для личного пользования. Осталось разработать дизайн. В этом вопросе я совсем пасовал. Столько было всевозможных вариантов, но и здесь нашел выход. На следующий день я отправился в вечно пустующий спортивный зал и, взяв в руку тренировочное оружие, несколько раз провел комплекс приемов с оружием из тех, что мы изучали с Алагиром. Все эти упражнения я записал на видео с разных точек десятком камер и собрал в общий файл. Плюс к этому файлу я добавил полную базу по фехтованию из собственной нейросети, которую мне подарил Алагир. Кстати, там были и клановые техники, но я как покровитель клана имел полное право ими пользоваться, хоть еще и не дошел до их изучения. Собрав в кучу весь этот материал, я загрузил его в Искин и дал задачу на анализе моих действий, используемых приемов и тех техник, что хранятся в базе знаний, разработать внешнюю модель клинка с поправкой на мои усредненные характеристики. С такой работой кластер справился довольно быстро, и оптимальная форма клинка была разработана. К моему огромному удивлению, когда я попросил сравнить с родовыми клинками других домов, аналогов не нашлось, и лишь пара клинков дворян из рас Спалотов имели схожую форму. Мне рекомендованная форма тоже очень нравилась. Чуточку изогнутый клинок с односторонней заточкой, но с утяжеленным кончиком, уже имеющим двустороннюю заточку. Баланс и центр тяжести компенсировался более длинной рукоятью и дополнительной утяжеляющей вставкой в гарду. Также из расчета прочностных характеристик, клинок получался чуточку уже, но с широким обухом у рукояти. Сложная получалась геометрия. В виртуальном моделировании я попробовал внести поправки и добавил дол на 4/5 клинка. Прочностные характеристики скакнули аж на 12%, а вес уменьшился на 8. Оставил модель в таком виде, лишь украсив клинок гравировкой и травлением для того, чтобы выявить рисунок скрытых слоев. Но в последний момент отказался. Пусть узор Дамаска будет скрыт, просто увеличил качество полировки. Когда весь проект был полностью закончен, я дал платформе доступ к сверхточному промышленному принтеру, чтобы изготовить 3 одинаковых клинка по заданному дизайну уже вместе с ножными и рукояткой, над которыми тоже пришлось немало поработать, внося некоторые орнаменты, которые уже имелись на оружии моих предков из музея, только для того, чтобы угадывался фамильный стиль и не более. Принтер выдал расчет времени изготовления полученного образца в полном цикле. По его расчетам это займет не меньше 40 часов. Мне торопиться некуда, пусть старается и делает все качественно. Я еще буду проводить испытания полученных клинков самым жестким образом. Они, все 3, пойдут в расход, пока я не буду удовлетворен на 100%, и только в этом случае я напечатаю финальную версию. Знания, накопленные за 2,5 года службы, требовали выхода. Я аж чесался весь от нетерпения, чтобы начать новый проект, И вот случайно подслушанная фраза в столовой дала пищу для размышлений. Говорили два старших офицера, полковник и майор, судя по знакам отличия тоже инженеры с перерабатывающего комплекса, о чем указывал номер подразделения. Я в первый момент этот корабль и не узнал, в документы только потом глянул. Действительно, легендарный громовержец. И 100 лет не прошло, как не стало корабля. Притащили из какой-то заштатной системы, нарочно, чтобы мародерам не достался, рассказывал майор полковнику. И что, никак не восстановить? Хоть силовой каркас остался, интересовался полковник. Нет, там бесполезно, все в лохмотья. Видать, крепкий бой был. Энергетик качал все в щиты, вот один реактор и не выдержал. Там гравитационная составляющая системы, видать, нестабильна, пошел в разнос, не выдержал. Первый реактор просто разорвало центробежной силой плазмы. Где-то силовой каркас подвел, или крепление катушек, вот и полетело все к чертям. Да, согласился полковник, бесславная гибель, от внутренних проблем, не в бою, а от банальной неполадки. Жаль, такой линкор пропал. Дальше я уже не слушал. Мою голову тут же занял вопрос о том, что могло такого случиться, что циркуляция плазмы внутри реактора вышла на такие скорости, что появились центробежные силы, и главное, если есть проблема удержания плазмы, то как ее решить? Быстро разделавшись с обедом, я поспешил в свой отдел и тут же активировал конструкторскую платформу. Искин. Новый проект, закрытый тип, только для личного пользования. Пока пусть будет замок по отклику нейросети кодовому слову название проекта «Батарейка». Собери статистику типичных аварий корабельных реакторов тяжелого класса на предельных нагрузках за последние 100 лет. Предварительный анализ будет готов через 42 часа. Да, приятель, надо бы тебе мозгов добавить, что-то долго. Дело не в моих вычислительных возможностях, Ник, а в пропускной способности информационного канала. Ну, тут я ничего поделать не могу, это военная база, более широкий канал мне не дадут. Будем обходиться тем, что есть. Ну, коль скоро вычислительные возможности задействованы еще не все, открывай новый проект. Условия те же, что и прежде, условное название проекта «Скорлупа». Проанализируй и выдай в виде графика основные характеристики корабельной брони и ее устойчивость с разделением на разные типы боеприпасов. Одновременно с этим проведи предварительный анализ броневых сплавов и возможные изменения, если мы применим тип сплава из первого проекта. Хваленый кластер искинов пыхтел, скрипел, грелся, но все равно выдавал очень посредственный результат. Канал связи я ему расширить не мог, а добавление собственных мощностей результата не принесет. В закрытой системе, где общий канал на 0,9 принадлежит военным и полностью закрыт, я себе большего не вырву. Результат по запросам хотелось получать быстро. Для этого опять пришлось связываться с юристом. На этот раз попросил его оформить в мою собственность на столичной планете частный дата-центр. Проще говоря, открытый информационный банк с расширенным информационным каналом и довольно дорогим современным оборудованием 12-го поколения. Вся работа юриста заняла 3 дня, оформление фирмы, поиск свободного помещения, закупка оборудования и прочие мелочи. Еще сутки на монтаж оборудования и передача мне кодов доступа. Вот это совсем другое дело. Теперь у себя на рабочем месте я буду формировать только запрос и отсылать его моему центру. Там сбор информации будет идти на порядке быстрее, а я уже по узкому каналу буду получать готовые, обработанные данные. К этому моменту как раз пришло время принимать на верфь очередной средний крейсер, и я на 3 дня занялся своими прямыми обязанностями. К тому моменту, как освободился, рабочее пространство конструкторской платформы радовало исполненными запросами. Первым делом проверил изготовленные для меня клинки, а я молодец, оружие просто огонь. Такое и в музей поставить будет не стыдно. Жаль, что его придется разрушить в жесточайших испытаниях и провести оптимизацию. А вот по моим следующим запросам, относительно реакторов и брони, все было так, как я и предполагал. Реакторы действительно не могли преодолеть определенный порог разгона, потому что сталкивались как раз с пределом прочности из-за возникающих центробежных сил. А броня, какой бы толстой она ни была, все равно имела зависимость массы покоя судна и ускорения. Ясен пень, что чем больше брони, тем крепче скорлупка, но поди попробуй ее сдвинь. Вот и вырисовывалась определенная зависимость массы и мощности. По моим расчетам выходило, если делать среднестатистические броневые листы из того же сплава, что и мой клинок, выходила прибавка в 25% к прочности. Это на минуточку плюс 2 поколения к имеющимся. А если усилить броню ребрами жесткости, что раньше и вовсе не делалось, то получались 43% прибавки. Это что же за монстра можно сделать? А если пересчитать те же сплавы не на броню, а на силовой каркас? Так, похоже, что я зацепил хорошую тему, надо ее разводить дальше. Мозги, конечно, кипят от напряжения, но что-то я давно так активно мозгами не пользовался. Плюс потенциальные 4 поколения по броне, это само по себе чудовище, которое фиг расколешь. Теперь надо подумать насчет реакторов. Я только навскидку вижу 2 варианта, как нивелировать воздействие центробежных сил и сменить вектор направленного действия. Первый способ – это завернуть активный контур трехмерной восьмеркой, или скрутить в спираль, как канат. А если совместить оба способа? Надо срочно подтягивать базу энергетик, хоть она у меня и в 9-м ранге, все равно чего-то не понимаю, это же так просто – равномерно распределить нагрузку. Да, магнитные катушки встанут совсем по другим направлениям, кстати, более компактно, но даже предварительный расчет показывает 60% прироста мощности при уменьшении внешнего объема реактора в 3 раза. Точно, тут надо все считать и ставить опыты на лабораторных крысах. Ну не может же быть, чтобы до такого простого решения местные академики и конструкторы не могли дойти. Я просто в это не верю. Должно быть логическое объяснение. Ведь все инженерные базы примерно одинаковые, у кого-то новей, у кого-то чуть более старые, но базовые знания в них все равно общие. Или просто современные конструкторы разучились думать головой. Ну если учитывать, что вполне комфортную для проживания планету перевели в разряд планета-каторга, и дополнительно обозвали адом, то вполне вероятно, что присутствует некоторая косность мышления. Есть наработанные схемы, есть готовые, вполне успешные проекты. Зачем городить огород, если все можно собрать из готовых деталей, как в детском конструкторе? Ведь это так просто.